Слава нашему Господу! Мы в продолжении тем. Тема сегодня продолжает быть опять-таки глубоко серьезной. Поэтому всем участкам предельно бодствовать. Потому что когда правда Божья открывается, то знаете, ой-ой-ой-ой-ой. Правда всегда глаз колет, а Божья аж два. Для всех подряд. И для Фазера, и Мазера, Мазера, Фазера, папы, мамы, мамы, папы. Всем подряд. Да. Потому что Священное Писание очень интересно говорит, ну, теперь обработанными такими словами, если сформулировать то, что говорит Священное Писание, там написано так. С ними случилось как образом, нам написано наставление. А обработанной фразировкой звучит так. Умный учится на чужих ошибках, а глупый на своих ойли. Чужую беду перстом разводим, быстренько решаем, как это вот так сделать и вот так вот сделать. Как свои ума приложить не можем, откуда и как поступить. Почему? Почему так люди мира говорят? Потому что они взяли многие из того, что Бог им открывал. Сегодня мы не касаемся этих вопросов, вопрос не в этом. Увидели горькую правду или практику жизни? Но ужас и печаль заключается в том, что люди, приходящие из мира в церковь, принимающие Господа своим Спасителем, обещающие Богу добрую совесть, водное крещение, принятие Святого Духа и так дальше, не каются в этих многих вопросах. И даже потом, впоследствии жизни, и когда на горьком опыте, по-другому не скажешь, как на своей шкуре, приходится расплачиваться, не хватает силы воли, смелости, прозрения, желания, чего не хватает? Признать и согласиться со своей виной. И дать действительную полную оценку. Иоанн Креститель в одни водных крещений, когда он занимался крещением, он говорил, сотворите плод, достойный покаяния. И иначе, говорит, если вы бежите в церковь, ну тогда церковь это не называлась, а куда? В синагогу, ну куда они бежали? Ну куда-то бежали, ко спасению. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния. Наш Господь в одни плоти тоже говорил эти слова. Порождение змеины. Признайте дерево по плоду. А почему вы не признаете? Потому что у вас кудло гадючее сидит. Изворотливое, либо настырное, на пролом идущее, своего добиться. А еще и многоголовое. Это чтобы мы понимали. И признать эти вещи, это серьезно. Поэтому все участки предельно бодствуем, находимся в молитвенном состоянии. Напоминаем для себя место Писания, которое в начале собрания тоже читали. 1 Коринфянов, 7 глава, стих 17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Бог призвал. И нарушение вот этого, как Бог определил, как призвал, началось еще от Херувима осеняющего, потом 1/3 ангелов, потом Адам с Евой, и пошло и покатилось дальше. Священное Писание говорит, но те, которые, такой буквальной фразы мы не найдем в Священном Писании, но она вытекает из ряда мест Священного Писания. Но те, которые поступали так, как Бог им определил, и каждый, как Господь призвал, стали называться мужами и женами веры. Думаем. Оборот мысли такой не принято рассуждать и говорить. Но оно так вытекает. Авель именно так поступал, как Бог определил, как Бог хотел, и не расходился во мнениях с Богом. И он стал первым мужем веры в списке всех мужей и жен веры с него начала. Не с Адама, с Евой. Тем более не с Каином. Понимаем. О Енохе замечательное выражение существует в Священном Писании. И ходил Енох пред Богом, и не стал его. Ну, по рождению Мафусала, насколько я помню, 75 лет ему было, когда родился Мафусал. Ну, примерно такая математика. И Священное Писание у евреев говорит, что прежде переселения он получил свидетельство, что угодил Богу. Вопрос. За сколько времени до факта переселяемости он получил этот документ? Если он ходил пред Богом в протяжении 300 лет, то напрашивается логический вывод, что с того дня он получил этот документ, что угодил Богу, угождал Богу, продолжал угождать, и в этом состоянии, ну, хотите сказать, что теперь он стал получать удостоверение, что угодил Богу? Пожалуйста, нет проблемы. Но в таком случае он получил подтверждение, что на протяжении 300 лет он каждый раз получал это. А теперь как заключительный этап подтверждение. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Когда? Один раз в жизни? Перед моментом, когда должны уходить с этой земли, что ли? Вот если нет этого свидетельства, сегодня мы не об этом вопросе. Ну, значит, там вопросы, проблемы. Почему? Зачем? Отчего? Только каждый поступай, как Бог определил. И поэтому, когда рассматриваешь места Священного Писания, практически весь Ветхий Завет, да и в Новом Завете, ведь вопросы, о которых сказано, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю, а делать нечего, волю дьявола никто не улавливается. Значит, когда Бог предупреждал и говорил, что там сеть, там западня, там вот тебя ждет, ты же попадешься. Но Священное Писание говорит, что Дух Святой, Он наставит, научит. Напомни, что я говорил, сказал наш Господь в одни плоти. А еще что? Будущее возвестит. Что такое будущее возвестит? Какого рода будущее возвестит? За сколько времени возвестит о будущем? Какие вопросы будущего осветит, а какие не осветит? Согласно ветхозаветных времен, когда помазание Бога, Божье помазание Духа Святого, находилось на пророках, берем Илья ушел, Елисей. Елисей царю говорит, в таком-то месте залегли вражеские западни, засада сделана. И царь ходил, и неоднократно, ну не сам, конечно, кого-то посылал, и удостоверялся, что это было так. Надо понимать, что в конце концов довериться должен был настолько, что и проверять, в принципе, не нужно было бы. Вопрос возникает, царь, а почему ты решил перепроверить? Почему ты не воспринял это, что это действительно так? Нет, я воспринял так, но я решил проверить. Ну скажите, ну зачем проверять, если ты воспринял так? Если ты поверил, что это так, если ты доверяешь этому пророку, то ты о чем ты удостоверяться собираешься? Думаем, хорошо думаем. Зачастую бывают такие моменты, когда вот такое внутреннее состояние христианство прикрывает местами Священного Писания. Бог говорит, ну испытайте меня, вот в этом вопросе испытайте. О, ну Бог же разрешил испытывать. И таким образом люди, не доверяющие Богу, прикрываются этим местом Писания. Ну Бог же разрешил нам испытывать. Ведь Он же сказал, все, испытывайте, хорошего держитесь. Вы такого не встречали? И этими местами Писания немалое количество христиан прикрыли свои безобразия и беззакония. Даже были такие моменты, когда апостол Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы, по крайней мере, приобрести некоторых. Для язычников, как язычник, но будучи не чужд закона. Для чуждых закона, как бы чужды закона, но не был чужд закона. Для всех я сделался всем, чтобы приобрести некоторых. Сколько было моментов? Брат Сергей, ты знаешь? Я, говорит, попал в определенные проблемы. Я говорю, что за проблемы? Я дитя Божие, я вступил в завет с Богом, я принял Христа. Обещание Богу доброй совести, водное крещение, ну это уже детали и тому подобное, понимаете? То есть это люди, не первый год знавшие Бога, ну и не 10, и не 20 лет, конечно, тоже. И что? Вот на основе вот этого места Писания, что для всех сделался всем, меня как-то осенила мысль. Вот чтобы достичь вот этих людей мира сего, наркомании, в блудах, вот этой музыки всевозможной, понимаете, я решила сделаться для них такой же, таким же, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Я говорю, что? В лес. Не в лес по дрова, а в лес, залез туда. Она говорит, влезла туда. А я говорю, дальше что? А я, говорит, вылезти не могу. Сколько раз было моментов разговаривать с представителями музыкальных христианских групп? которые готовились к евангелизации. Только, пожалуйста, я не осуждаю, я рассказываю, поймите. Это чтобы достичь, смотрите, что делается. Каждый поступает, как только ему Бог определил. И говорят, что Бог определил. Мы сейчас будем входить в места Писания еще больше, глубже. Я говорю, а почему у вас такие? Железный рог, да мягкий рог, да колючий, да шершавый, да рогатый, да копытастый, да любые музыкальные такие, понимаешь, повизгивания и прочие вопросы. Да, Сергей, ну чтобы до них достучаться, чтобы с ними говорить на ихнем языке. Я говорю, ну и дальше. А дальше, говорит, а дальше нам настолько, говорит, это полюбилось, ну, по-другому не можем. А когда этих людей, которые уже измученные в этом окружающем мире, задаешь вопрос, они говорят, нам это уже поперек горла стоит, нам надоело, опротивило, они, говорят, нам пришли, говорят, и Бога нам проповедуют через такие методы. Во Бог века ослепил христианство умы, чтобы для них не воссиял свет спасения. Но ведь это же сплошь и рядом. Эту методику восприняла Ева, предложил ей сатана. Это же воспринял Адам. А потом по совету чьему они? Бог говорит, кто это лазил по моей смоковнице, ободрал ее ветви, обломал? Или листья ободрал, ветви обломал? Кто? Это у пророков потом будет сказано. Ну, конечно же, Адам. Для меня не иначе звучит, что каждый будет приглашать под свою смоковницу. И вдруг, ну не написано, где Бог собирался встречаться. Но почему-то смоковница фигурирует. И теперь идет объяснение. Вот для того, чтобы предстать пред тобою, надо вот так. Чей совет ты послушал? Священное Писание говорит, Асаф интересную фразу. Когда, говорит, я вошел во святилище, тогда, говорит, я узнал. Узнал, что, говорит, я и скот был. Ага, подожди, Асав, ну ты же такой духовный был, ну у тебя же все нормально было. Ты же высказывал такие умные мысли, фразы, речи. Ты его даже освещал, все и тому подобное. А кто тебе подбрасывал советы? Думаем. А знаете, сколько христианства или в христианстве наследие Божьего занимается не отбеливанием, а подбеливанием. Я думаю, что я так с пониманием русского языка называю два глагола. Отбелить, выбелить – это вернуть к белоснежному первоначальному цвету, а подбелить – это внутри так и осталось, что его знает какого цвета, главное, чтобы снаружи было белое. Понимаем, нет? Работая с народом на протяжении 35 с лишним лет, я практически никогда не видел, чтобы люди каялись, я сейчас скажу в чем, и каялись бы потом, когда стали христианами. Никогда. В чем? Объясняю. Да я всю жизнь отбеливала и подбеливала себя, и вот так вот делала. Я вот так вот все время делал. Рисовки, создать видимость ангелов таких вот. В мире это делается. Притворство. Но я никогда не видел, чтобы от этого притворства, этой подделки, люди бы освобождались и признавали, что им надо. А потом, когда в жизни сталкиваешься с такими вопросами, я говорю, послушай, а в этих вопросах что, у тебя никогда не было освобождения? Я говорю, а как давно это в тебе? Но это, говорит, мой стиль жизни. Это стиль жизни у тебя всю жизнь до принятия Христа. Так же он тогда не является искупителем тебя в этих проблемах. А что понимаем, нет? Можно прийти в землю обетованную. И даже по дороге в нее получить новое национальное. Или как правильно сказать? Оглашение новой нации. Но сначала это не нация, это будет, ну, кличка, нехорошее такое слово, отрицательное вроде бы. Прозвище такое доброе, призвание. Вот Авраам послушался призванию идти в страну, которую он не знал. Послушаться. И Бог называет вот это действие послушания еврей. Но почему-то у больших пророков потом, когда Бог будет говорить, скажи народу моему и укажи на грех их. И скажи, отец твой Аморей. Подожди. Господи, ну ты же сказал, что он еврей. Ты же сказал, что ты взял Аморея, и когда ты его выводил, и когда он послушался, ты дал ему, новое имя, так, или как сказать, которое превратилось в имя, в нацию. Еврей. Но ты же назвал его евреем. А почему спустя столько лет ты теперь народу, показывая на их сегодняшние грехи, там столетия уже прошли, может быть, почти 1000 лет, от Авраама до больших пророков. Может быть, меньше, я не подсчитывал, примерно так. Отец твой Аморей и мать твоя Хитиянка. Мы не видим никакого ужаса. Боже, а почему у тебя язык не поворачивается сказать, отец твой Аморей, бывший Аморей, стал евреем? Чего же ты не стал? И чего ты не стала? А интересно, у Бога, Бог словами не разбрасывается. И когда в свое время Иаков спал, голова на камне, и видел в лестнице, и Бог стоял на лестнице, то Бог сказал, я Бог Авраама и Исаака. Боже, а когда же ты станешь Богом Иакова? Позвольте так скажу, у Бога язык не поворачивается это сказать. У евреев написано, Бог не стыдится их, называя себя их Богом. В дальнейшем Бог назовет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. А почему здесь не называешь? Говорит, когда мы с вами разбирали, да, когда утро придет, вы послушаете, почему, он сам скажет. Проснулся, что сказал? Как страшно место сие, это дом Божий, это врата в небо. Все нормально. А как ты на этот сон смотришь? Это откровение. Подожди, откровение о чем? Что вот Бог стоит и говорит, подожди, спускайся пониже. А сколько ступеней там было? У нас была тема, хороший вопрос. Так ты на какой-то из этих ступеней стоишь? Прицепился. Да я спал, ночь была. Во сне ты себя где видел? С нами вразумляемы будут. Так где ты себя видел? Лежащего под лестницей? Ты не видел себя стоящего? Ого. А теперь утром что ты скажешь? И когда Бог меня вернет в мире, в благополучии, то я ему дам десятину со всего, что у меня будет. Тогда он говорил. И будет, интересно, временной глагол будущего времени. Стал? Нет. Он является моим Богом? Нет. Звучит так. Яков, а чего у тебя язык не поворачивается сказать, что он твой Бог? Потому что ты чувствуешь, что он тебе не Бог. Потому что ты вопреки его воле, он тебе определил совершенно другое. Он сказал, что ты будешь старшим, у тебя будет помазание. Но это змеиная натура. Ему бы задать такой вопрос. Почему ты это сделал? Он сказал бы, Господи, от прапрадедушки Адама я научился, что отвечать. Что ты ответишь? Жена, которую ты дал, а у меня жены нету. Мамка, которую ты благословенно вывел. Ведь она же была такая послушная, сохранила девственность. Она болтовнёй не занималась окружающими девчонками, когда за водой шла. Она потерпнула и домой. Дальше. Она настолько отозвалась во внутренности, потому что раб Авраама попросил воды напоить его. Она говорит, ей верблюдов твоих. А тот, кто его знает, пил или обомлел? Как? Так быстро? Бог услышал? Еще не закончил молитву, а она уже пошла, набрала и уходит. Он навстречу к ней бежит, чтобы остановить ее поближе к колодцу. Звучит? У меня вот такая мамка благословенная. Подожди. Дальше что-то о ней расскажешь. Дело в том, что Священное Писание говорит, я, говорит, каялся во грехах моих, во грехах отцов моих. Я не сказал, что это покаяние во грехах отцов даст покаяние отцам или прощение. Нет. Вопрос в том, что эти грехи, говорит, я унаследовал, я принял, я защищал, я оправдывал, а теперь, говорит, я так сам живу, потому что меня устраивает. Дальше. И там раб Авраамов стоял, говорит, и удивлялся. Она бегала и поила. Человек с пустыни, когда приходит, то 10 литров воды может выпить. Я не помню, как по американским мерилам, то есть в 2 раза больше надо цифру назвать, паунд или чем он мерится, не знаю. А говорят, верблюд, то он не ведро выпьет, 10 ведер. Потому что ведро 10 литров. Это не очень много. Я почему-то говорю, потому что я исследовал эти вопросы и был удивлен. Что после пустыни выпивал 10-литровый галлон воды, или баллон, как его правильно назвать. Не выдерживал. Ну, это хорошо или плохо, я сейчас не разбираю, но вот выпивал. А эти как начнут пить, а их там 10 верблюдов. И она бегает, наливает, бегает, наливает, бегает, наливает. Мы понимаем, да? У меня, говорит, такая мамка. Ну и дальше. И когда было сказано, ради чего он пришел и о чем просил раб Авраамов, то за мамку сказали, что это дело от Господа. А на другой день спросили, да ты пойдешь с этим человеком? Она сказала, пойду. Вот у меня какая мамка. Да, что ты говоришь? А ты знаешь, что скажет ее брат Лаван, когда ты вот после этого камня придешь и ему все это расскажешь? Он же скажет, что ты же плоть моя и кость моя. Что ты такой же, как и твоя мамка. А твоя мамка такая же, как и я. Мы два сапога пара. А как, объясните, она выходит с Месопотамии, чтобы стать новым человеком, чтобы быть... Ну, ведь потомство-то через нее же пройдет, правильно? Быть во главе этого помазания Божьего, чтобы это помазание, та вера, которая была в бабке твоей и в матери... Ой, Господи, какая вера у нее в бабке ее была и в матери ее? Кто его знает, Господи, помилуй. Да, нет? Ну, в ней вот живая вера была, вот у нее чувствительность была, она отзывалась на Божье действие. А, хорошо, хорошо. А, так, Яков, ты что хочешь сказать? Что это было Божье действие в маме, когда она сказала, я приказываю тебе, чтобы ты сделал. Вот я слышала, что отец твой сказал, Исав должен пойти наловить дичи, приготовить пищу. А теперь послушай, что я говорю. Я приказываю тебе, сделай. Повелеваю тебе. Два козленка хороших, я сделаю. А он говорит, а если отец узнает, это же проклятие будет. Сын мой, твое проклятие на мне, только слушай, что я тебе буду говорить. Мама, это тебе так Бог определил делать? Яйцо курицу не учит. Да нет, учит. Гедеону Бог сказал, разрушь. Жертвенник идольский, и это дерево. И возложи жертвоприношение во имя Господне. И сразу вычислили. Может быть, ночью видели, может быть. Что его отец потом сказал? К отцу сказали, он должен умереть, он разрушил Ваала, жертвенник Ваала. У отца прозрение. Ваала? О, так он Иера Ваал значит. Значит, он борющийся против Ваала. Угу. Так Ваал оказался таким слабым, что не мог себя защитить. Эй, ты давно прозревший такой стал? Это же твое же, это дерево-то было. И твой же жертвенник был. Это же истукан того на твоей территории был. И ты отвечал за идолопоклонство. А теперь ты прозрел? Да, теперь прозрел. И по-другому сказал. Кто сегодня будет защищать Ваала, тот сегодня будет предан смерти. Я уверен, что когда 300 человек пошли воду пить, вернее не 300, а сколько там, около 10 тысяч может быть, потому что там 20 тысяч надо было отправить, и было около 30 сначала. 20 тысяч боязливых и прочих ушло, а потом на водопой. Я уверен, что там отец Гедеона был среди 300. Интересно, был у них там такой откровенный разговор сына с отцом? Папа, а почему ты решил так пить воду? Ведь ты же раньше так не пил. Ведь покрой, покрой, это знаете, это чья-то выкройка, и по этой выкройке делается раскройка. Покрой одежды, которую сшивают, и потом получается одежда. Пап, ну у тебя такое, такого покроя же не было раньше. Когда ты прозрел? Я уверен, что бы он сказал, когда Бог через тебя разрушил жертвенник, и когда сказали, что Ваала разрушил, это было болезненное прозрение, это очень серьезное прозрение. Когда родителю надо признать свою слепоту и признать просвещенность помазания в детях. Это серьезно. И вот в возрасте 30 лет наш Господь в одней плоти находится, и Он начинает говорить. Гедеон в определенной степени, понимаете, в некоторых всего лишь деталях, определенный прообраз нашего Господа. В вопросе того, что младший будет говорить старцам, знающим Священное Писание, говорящим о том, что они водимые Господом, что они дети Авраама. Он говорит, неправда, вы дети дьявола, потому что вы исполняете похоти отца вашего. Господи, а что ты скажешь к сегодняшнему нашему дню христианства? Если, не дай Бог, наследие твое исполняет похоти, так чьи мы дети? Язык не поворачивается, не? Сказать, что отец дьявол. Не, что ты говоришь? Наш отец Бог всемогущий. А чьи похоти исполняем? Так мы возвращаемся туда, к Ревекке. И задаем вопрос так. Яков, рассказывай. У тебя язык не поворачивается сказать, что Бог твой есть Бог? Да, говорит, не поворачивается. Знаешь, почему не поворачивается? Потому что жизнь твоя, которую ты имел, и как ты поступал с твоим братом, корыстолюбиво, Бог за это мститель. Если бы ты доверился Господу, мы с вами разбирали, то там было бы созидание твоего внутреннего человека, храма Божьего. А ты разрушал, и теперь тебя надо карать. Не принято так говорить. Много чего не принято. Много. Так теперь что ты скажешь в адрес своей мамы? Нет, ты ее не судишь, ты просто констатируешь. Она поступила, как воля Бога была. Конечно, нет. Кто руководил ее этим советом? Почему совет, которым она была руководима, совпал с советом, которым был руководим ее брат? Почему они одинаковым советом были руководимы? Никогда не задумывались. Потому что они никогда от этого советчика или советника не отрекались, не отказывались. Он стал для них родной. Асав говорит, но ты руководишь меня советом твоим. Асав, вообще или теперь после того, как ты вошел во святилище? Он говорит, ну, когда я вошел во святилище, то я увидел, что я был как скот. Значит, до того, если ты увидел, что ты оказался как скот, значит, ты был руководим не Божьим советом, а ты был из числа народа Божьего. Ну и как твой дом устроялся, твой внутренний, твоего внутреннего человека? Мы сейчас не разбираем остальных вопросов. Поэтому вопрос, почему Бог не называл в ту единицу времени себя Богом Якова, говорит о вопросе того, что у Якова язык не мог повернуться, назвать Бога своим Богом. Потому что видел, какая жизнь. И вот теперь ты будешь жать долгие годы, долгие годы, долгие годы. И когда Бог тебе предложит выйти от Лавана, там создадутся узкие обстоятельства, потому что тебя же невозможно подвести, только каждый поступай, как Бог определил. Ну, признай сейчас себя, кто ты и что ты. Он не признается. Я, говорит, боюсь Исава, мы с вами разбирали, потому что у тебя там еще в будущем одежды, идолы, ну, твои, не твои, но тебе без разницы определенные вопросы. Идолы, одежды, украшения. Как закопаешь, то страх нападет на окружающих, да и на твоего бы брата напал. Тогда там есть фраза страшная. Но ты же сказал мне выйти от Лавана. Мы сами разбирали. Теперь назад возвращаемся. Задаем вопрос. Яков, почему ты уходишь от Лавана? Ну, потому что я вижу лица его сыновей, да и лицо Лавана не такое, как вчера и третьего дня. Понятно. А может быть, ты еще почему-то уходишь? Знаете, что он сказал? Потому что мне Бог сказал уйти оттуда. А когда ты об этом будешь говорить? Ну, когда я буду с Богом встречаться и буду говорить ему, что я боюсь Исава, и скажу ему, ну ведь ты же сказал, чтобы я вышел. Как вы реагируете на эту фразу? Она вас не пугает? Нисколько? Вы знаете, какая жуткая фраза? Опасная. Но, с другой стороны, такая классически открывающая подлинность там внутри сокрытую. Я бы не вышел. Да и вышел не потому, что согласен. По-другому, ты меня вынудил. Наверное, я тебе сделал одолжение. Я бы не вышел, если бы ты не сказал. Ну так, да? Фраза «но ты же сказал» говорит о том, что если бы ты промолчал, я бы и не вышел. А если бы ты намекнул бы, чтобы выходить, я бы сделался глухим и неслышащим, ни знайкой, ни понимайкой. О чем это ты говоришь, Господи? Сколько из народа Божьего вышли из этого мира и вошли в церковь? И вот в уста большого процента народа Божьего следует вставить вот эту фразу. «Ну ты же сказал из мира выйти, мы бы никогда туда бы не вышли!» Никогда не задумывались? Те к народу Израиля. Народ Израиля вышел из Египта. «Ну а вы вышли из Египта?» Теперь одалживаем слова у Иакова. Да. «Ну Бог же сказал выйти!» «Мы бы не вышли!» Дальше. «Это по ненависти к нам Бог с Моисеем, Моисей с Богом вывели нас, чтобы погубить пустыню. Мы бы никогда не вышли». Дальше. «Ах, вот почему вы сидели у входа в шатры ваши и плакали, и вспоминали». Значит, когда вы придете в землю обетованную, если вы придете, но они в большинстве своем не пришли, костьми легли в пустыне, а кое-чьи кости легли в земле обетованной, Ахан, заклятая Иерихона. Ну и дальше. То когда они придут в землю обетованную, они точно так же будут поступать. И в свое время Бог говорит: ты думаешь, они тебя отвергли, Самуил? Нет. Они сказали: ты старый, ну это же правда, сыновья твои не так поступают, как ты. Это тоже говорит, правда. Но вся правда, говорит, не здесь спрятана. Она спрятана совершенно в других вопросах. Они так со мной поступали с того дня, как я вывел их из Египта. Но там, если внимательно смотреть, вывел из Египта, это одна фраза. Вышли ли они сами из Египта? Вторая. А что их выгнали? Третья. И их поторапливали, выгоняли? Да, выгоняли. И когда смотришь дальше на жизнь народа Израиля в пустыне, диву даешься. Знаете, как это звучит? «Ну ты же нас вывел, мы бы не вышли, а потому и плачем». Теперь нам вопрос. У нас никогда не было, когда мы плакали за нашими похождениями, за нашими грехами, плакали о том, что мы что-то лишаемся, думаем. Знаете, как это говорится? И о чем он говорит? Мы бы никогда с этого мира не вышли, если бы ты нас бы оттуда за воротник волоком бы не вытащил. Еще и брыкались, сопротивлялись. Я это говорю из 35-летнего опыта того, что показывал Бог. В свете Священного Писания и в практике работы с народом. Думаем. И поэтому в старости зачастую люди с упоением вспоминают о своих похождениях. Радуются. И когда приходят на исповедание, вроде покаяния, они там ликуют и торжествуют, что свои похождения теперешние раскрывают, какие они герои и героини. Дальше, когда придут в землю обетованную, то там будут притворяться. Думаем хорошо. Потому что Иоанн Креститель сказал, говорит, если вас, по-другому между строчек, если вас в таком состоянии, без плода достойного покаяния, допустить до водного крещения, Иоаннова крещения, то вы войдете, ну, как сказать, новозаветнюю церковь, или как выразиться. Ну, практически, потому что наш Господь, Он не крестил, Его ученики крестили. Фактически так. То вы будете притворами, вы будете лисами, вы будете портить виноградник свой и окружающих. Вы будете отбеливать переднички, а там внутри что у вас будет, один Бог знает. Мне приходилось видеть людей, которые умудрялись хитрым образом поступать. Особенно в той стране, чтобы было понятно. Почему та страна? Ну, потому что раньше, понимаете, с бельем были проблемы. Ну, в смысле, постельные, подушки, пододеяльники, наволочки, полотенца и тому подобное. И в те далекие времена, ну, я не видел в магазинах, когда с мамкой ходил, чтобы были темных расцветок. Ну, потом жизнь заставила темные расцветки делать, потому что на темных не шибко видно. Правда? И вот представьте, детвора бегает на улице, и потом родители зовут кушать. И вот они прибегают и якобы моют руки. Можно столько воды вылить, как будто на целого слона, но толку от этого ноль. И руки остаются такими, может быть, не совсем какими были, но сейчас все покажет белое полотенце. Правда? Ужас заключался в том, что когда вытерли, и вдруг полотенце продало их, что у них руки недомытые, грязные, это грязное полотенце, то это, знаете, как называется? Змей. Что ты сказал? Змей, змей. Змееныши, гаденыши. Кудла гадючие. Змеи, сейчас я расскажу. Маленькие, разных возрастов, а потом уже взрослые, совершеннолетние змеи. Когда змею одну изучали, не помню, наверное, она не ядовитая была, но удав какой-то, ну, допустим, вопрос не в этом, громадина такая, специально такое стекло каленое, сделали рукояти там, колесики, потому что такое же не удержишь, громадину такую тяжеленную, ну, закрыто, чтобы змей не ударил человека, не напал. И вот человек это стекло перемещает, ну, ясно, что на колесиках. Змей как встал, как прыгнул в это стекло, от стекла брызги разлетелись. Стекла нету, разбил. Правда, свои мозги тоже оглаушил и валялся уже, знаете. Вот. Но удивительно то, значит, надо каленое. Сделали такого каленого и толстого, что не пробьет. И опять к этому змею. А змей по себе пришел, у него, знаете, уже глаза так вот не бегали. Змей посмотрел. Знаете, что он говорит, змей? О, лукавые человеки, но я же лукавее, чем вы. Вы думаете, что я, говорит, такой, что у меня теперь здесь нормально шарики-ролики работают? Он смотрит на человека за этим стеклом, а сам сбоку и сзади зашел. Но он не рассчитывал на ассистентов, на помощников. А вы там тем его схватили, и все. Человечество опять победило. А вы понимаете, или мы понимаем, что от этого первого происшествия змей залечил свои раны и минимум на один уровень стал выше квалифицирован. Если он был в первом классе, то он теперь уже в 10 классе по хитрости. Если это была общеобразовательная змеиная школа, теперь он в университете. А Бог задает вопрос, а как ты понимаешь, чего змеи 36-метровые бывают? Ну, умножить на 3 по фитам, то это получается 112 там, или сколько? 118 фитов. Я говорю, я понял, что их никогда в голову не поражали. Я не забыл про змеянышей с белым полотенцем. Вот. Ну и дальше. И каждый раз после каждого происшествия змея набирала опыта. А Бог задает вопрос. А как ты считаешь, вот во второй раз, когда схватили этого змею ассистенты, и на третий раз, если будет встреча, на что будет змей рассчитывать? Я говорю, на стекло он уже знает, на ассистентов будет рассчитывать, мы понимаем. Итак, змееныши. Ты не помыл руки, ты не помыл руки. Я мыл руки. А полотенце чего черное? Под затыльника, за ухо дернули, влепили. Иди руки перемывай. А дальше знаете, что делалось, нет? Бесы научили, как обдурить папу с мамой. И успокоить себя. Да ты когда будешь вытирать руки, не вытирай, а промакивай. И кому-то из родителей Бог говорит, зайди посмотри, как ребенок вытирает руки. Родители заходят, а тот знает, что делает? Белое полотенце. И вот так вот прихлопывает руку, одну и другую. Ой, сильно прихлопывал, отпечатки остались темные. В следующий раз нежно будет. Вот такая змея внутри у этого детеныша. Когда будет 16 лет, 18, о-о. Потом на водное крещение придет. Ой-ой-ой. А потом членом церкви заделается. Ого. И вот представьте, такой приходит, вашу доченьку сватает в жены. Или вдруг случайно такую, понимаете, вот, то он такой, а то она такая. И когда эти темы начинаешь раскрывать, ой, что творится. Но пока мисс начинают видеть, что творится в их семьях, такое творится с детьми. И говоришь, вот это ваше состояние. Вы всю жизнь белыми полотенцами промокали, купались в мутных водах, черных почти. Но полотенце после того у вас чистое, вы расчетливые греховодники. Ну-ка думаем. Но работая с народом, я практически не видел, повторяю, но я не сказал, что я весь земной шар объездил. Пожалуйста. И раз нам Бог уже неоднократно говорит, и сегодняшний этот вопрос, это говорит о том, что Бог это открывал, открывает и будет открывать и везде на земном шаре, в определенных местах, но не в каждом, наверное, все-таки. Потому что Бог начинает открывать, а человек раз и закрывается, раз и закрывается. Не надо нам это, нам этого не надо, нам этого не надо. Думаем. Это серьезные вещи. Довольно-таки. Мы с вами в прошлый раз коснулись очень печальных вопросов Авраама и Сары. В принципе, сегодня нам тоже, мы тоже касались, но один из моментов необходимо задуматься более детально. К сегодняшнему рассуждению, сегодняшней теме. Однако, все-таки, когда-то Бог назвал Авраама уже не амореем, а евреем. А вот Сару что-то не видно, где бы называл. Потом в дальнейшем надо понимать, что Авраам стал другом Божьим. Когда он стал? Это уже детали. Я сегодня не разбираю этих вопросов. Вопрос в другом. Что зачастую, когда Бог с нами говорит и открывает нам, и учит нас, и даже руководит своим советом, к стыду нашему, человеческому, христианскому, мы многие вопросы, или некоторые, как минимум, прикрываем и говорим. Но Бог же об этом молчит. Но в псалмах потом, в дальнейшем, почему я говорю потом, в дальнейшем, потому что мы немножко раньше, чем в написании этих псалмов, находимся сейчас, в рассуждениях наших. Ты, говорит, это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Но, говорит, придет такой день, когда, говорит, я изобличу тебя и покажу. Подумайте об этом, забывающие. О Господе, подумайте. Только делай каждый, как Бог определил. Оказывается, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, вопрос, когда детвора наша отбеливает себя, выбеливает, так, знаете, без покаяния. И потом предоставляют белоснежные полотенца, что у них все чисто, они все чисты. Говорит о том, что кто-то из родителей, как минимум один, а может быть уже и двое, а кто больше, меньше, то уже деталь, занимались этими беспределами. И не только в своем детстве, а уже и во взрослом возрасте. Думаем. Почему я так говорю? Потому что нам надо еще один из вопросов задуматься, о чем он? Почему это сказано? Мы прочитаем место из малых посланий. Второе послание Петра. Я прочитаю с первого стиха. По 9-10, но нас будет интересовать только 9 и частично 10. Второе послание Петра, 1 глава. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестие, здесь интересная фраза, чтобы иметь жизнь и благочестие, иметь ее с избытком, то даровано все необходимое для того, чтобы быть победителями и освободиться. Думаем, хорошо? Я сразу захожу на ту глубину, которую нам сегодня необходимо рассмотреть. По-другому. Те люди, Но своими такими словами, с другой стороны захожу. Но Иисус говорит, люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Потому они не идут к свету, чтобы не были явные дела их. Почему они не идут к свету? Потому что знают, кто они и чем дышат. Да, нет? В таком случае, это состояние оставаться в слепоте. Народ сей ослепил глаза, сам себе никто им не ослеплял. Сомкнул эти глаза, закрыл уши. И сами себя окаменели сердца, и не смогут обратиться, чтобы, говорит, я их помиловал. Я сразу то там беру места Священного Писания. Поэтому фраза. Люди, не идущие дальше к свету, значит, они прекрасно знают, что внутренний человек их не знает, что в них делается. Они изворачиваются. Дальше что они делают? Фактически берут это полотенце и на него промокают. Как с раннего детства, так и всю жизнь. Сколько моментов, когда Бог глубоко касается темами проповедей и подводил к определенным конкретным вопросам, не конкретных видов грехов, а конкретным вопросам глубин покаяния. Немалое количество христиан делало хитрый шаг. Какого рода? А мы уже были на исповедании, на покаянии, вот, и вот уже туда ездили, и вот там были, и там были, и там были. Я говорю, я понял. Я скажу, пожалуйста, когда вы были на покаянии, вот тот сосуд, о котором вы говорите, что это был Божий сосуд. Возможно, возможно. Все возможно. Так скажите, пожалуйста, он вам задал вопрос. Какой вопрос? Он вам задал вопрос. Это первый раз в вашей жизни? Не, он не задавал нам таких вопросов. Да и он слепой, и вы заодно. Слепой слепым ведется и оба в яме. И вы знаете, почему вы отправились туда на покаяние, на исповедание, признание своей вины? Я говорю, только одна причина, чтобы потом пустить пыль в глаза и сказать, а мы были на исповедании и покаянии, что ты от нас хочешь? Понимаем. Вот здесь вот об этом говорится. Помните, я рассказывал момент, я возвращусь и дальше будем двигаться, потому что вы знаете этот случай. Мы подростками были, пришел наш лектор, когда учились в учебном заведении, и он кипел, возмущался. Газета «Вечерний город» сообщила о жутком положении на ту единицу времени. Это были 73-е, 76-е, 77-е года. Сейчас такие преступления тьма тьмущая, а тогда это из ряда вон выходящее. Вдруг человека судят за то, что у него на сегодняшний день 18-е убийство, а возраст его там да и 40 лет нету. И как он успел столько поубивать и столько успел отсидеть, что уже выпустили на свободу. Так вот, когда... Это не зная, что оно 18-е, кто-то стал раскручивать, почерк увидел нездоровый, ненормальный, посмотрел на лицо этого человека и решил поднять его, ну, всю историю. Когда поднял, за голову схватился, 18 убийц, убийств. И когда поднял историю, как рассматривались эти преступления, каждый из, ну, сейчас 18-е, 17-е, каждая из 17 предыдущих рассматривалась как единственное, первичное. Ну, первое это было первичное. Но оно же ни с того, ни с сего не случается. А второе, это уже было второе, вторичное. Уже третий, четвертый, понимаете, что получается? Но каждое убийство рассматривали как первый раз в жизни этого человека. И рассматривали как случайность. Слушайте, 17 случайностей быть не может. Значит, здесь отбеливание, полотенце все время белое, чистое. Изворотливость. И слепота тех, или заинтересованность, или подкупленность. И помните, я сказал, говорю, я вас не спрашиваю, были вы на исповедании покаяния. Я спрашиваю, вы освободились? А теперь вопрос. Вы когда рассказывали, вы сказали, что это ваше первичное, или ваше уже неизвестно какое. Ну, вам известно уже какое по счету. «Да как ты нам надоел!» «Ого!» «Только так поступай каждый, как Бог определил». «Так какой Бог кому как определил?» «Бог века сего?» «Ну вот оно что! Вот куда мы с вами выходим!» Поэтому здесь вот второе послание Петра говорит об этих тонкостях. А потом есть такие моменты, что люди так глубоко далеко зашли, что они теперь освободиться никак не могут. Потому что на счетчике времени уже 10, да 20, уже 30, уже 40 лет хождения вот такого. А плюс немалое количество лет в христианстве, в таком хождении. И расчетливость. Теперь еще один ужас заключается в том, что когда глубокие темы проповедей идут, и знаешь, какие темы идут, и знаешь такие собрания, в которых такие темы глубокие идут, я задаю вопросы. Скажите, сколько времени вы находитесь в этом собрании? 5-10 лет? Кто 5, кто 10, кто там 15, понимаете? И вы в этих вопросах еще не освободились? Значит, вы настолько маскировали ваше греховодничество, что эти темы проповедей, которые передавал Бог, не попадали в вас. Знаете, как это называется? Это чешуя, но не рыбы. Левиафана. Это чешуя крокодила. Дело в том, что чешуя крокодила, ну так, образно говоря, чешуя, ну как ее назвать по-другому, не знаю, столько русского не хватает у меня, знания языка. Ну как у рыбы чешуя, только там такая толстенная. И Священное Писание говорит, у Левиафана, Иову пишет, настолько подогнаны вот эти вот части, что воздух не проходит. Вы знаете, швы между лад, случайная стрела Ахава поразила. А тут невозможно пробить нигде. И как бы вы ни стреляли каким оружием, пули или что там, снаряды, они, понимаете, скользят и уходят. Говорят, у крокодила 4 точки, где его можно поразить. Глазницы, в глаза пробить, потому что там по каналу нервов, там нету такой защиты. И сзади ушей, потому что это каналы, откуда слух заходит. Все, говорит, больше нету варианта. Невозможно, говорит, его взять. В таком случае это говорит о том, что определенные виды грехов, которые находятся в христианах, это крокодилы и левиафаны. У них настолько чешуя подогнана, что темы проповедей взять не могли. И человек отбеливался, оправдывался. Вот тебе белое полотенце, видишь, руки были грязные, теперь чистые. Да нет, они не чистые, не обманывай, пожалуйста. Думаем. Итак, мы здесь, во втором послании Петра. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Причастниками – это носить тот же образ, ну, так образно говоря, как носили образ перстного, чтобы так носить образ небесного. Или по-другому. Наконец, в конце концов, когда-то же, ну, надо же стать образом и подобием Божьим. Ну, что он создать-то создал, то да. Но что мы ушли от этого образа, это да. Но мы были люди-грешники, мы были в этом мире, ну, или христианстве, так понимаете, но, наконец, пришли к Господу. Хорошо. Так когда, в конце концов, мы будем носить образ небесного? Но апостол Павел говорит, да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Ну, конечно, ну, жизни человека 60-70, при большей крепости 80. Ну, на 79-м году, если в 80-м будет уже уходить, на 79-м уже будет носить образ Господа, да? Но это же не так. Ответ простой. Когда принимали Христа, преобразились ли в Его образ? Или оставили образ своего мышления, своего хождения, своего понимания, своих определенных вопросов? Сказали, да ничего, ладно, да и с этим можно войти в христианство. Да и с этим можно в землю обетованную идти. Да, и с идолами можно идти в землю обетованную, как Рахиль. Она же отправилась. Но на встречу с Богом невозможно идти, говорит. Чтобы преобразиться и носить этот образ, ну и получается. И Бог говорит, ну иди. Вот там, где, говорит, голова твоя лежала на камне, и ты возлил елей, памятник теперь стал. Помнишь, лестница была, да. Вот поставь в этом месте памятник. Да нет, теперь памятником этим будет жертвенник. Ставишь жертвенник и приносишь всесожжение. Он говорит, о-о. Ну иди. Но не получается. Почему? Вот так знаем, что у нас закопанные вещи есть. Но есть моменты, мы сегодня сейчас будем этого вопроса касаться, сколько позволит время, потому что стрелки убегают. Забудем. Забудь. Забыла. Забыл. Чтобы мы понимали. Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Если удалитесь от господствующего в мире растления похотью. Заново читаю. Если вас за воротник удалят от господствующего в мире растления похотью. Да? Из-под палки будете убегать от растления похотью. Каждый увлекается чьей похотью? Своей. И продолжает расливать себя своей похотью. Мы понимаем, что народ Израиля ушел из Египта со своими похотями. Ихние похоти их добили в пустыне. Мы понимаем, что со своими похотями Ахан пришел к Иерихону. И вот тут похоть заиграла. Мне полюбилось. Я взял. Я не мог без этого. Оно мне так надо. Сколько народа Божьего, уже члены церкви, уже не первый десяток в собрании народа Божьего, не первый десяток лет. И вступившие в завет, обещавшие Богу добрую совесть, водное крещение, принятие Святого Духа, идем путем очищения освящения. Но вдруг, как суть и дело, готовы идти купаться в мутных водах, в грязи, абы получать те старые чувства. Вот здесь говорит, удалившись от господствующего в мире растления похоти, удалить себя? Ха! Так, Яков, ты удалил себя от Лавана? Я что-то не вижу. Ты сказал мне выйти, я бы не вышел. От Лавана, ладно, вышел, хорошо. С Богом пообщался, это неплохо. Новое имя получил, это хорошо. Но окружающие народы твое имя новое еще не исповедуют. Исаия очень интересно пишет. И вот назовут тебя окружающие народы тем именем, которое назвали тебе уста Божьи. Так как твое имя Израиль? Ну, сейчас у Израиля есть имя тоже, Израиль, понимаете? Но минутку. Называться и быть Израилем – это две большие разницы. Чтобы было понятно? Ну, твое имя как? Израиль. Ты с Богом боролся, и людей будешь побеждать. О, буду побеждать людей, буду, конечно. А ты их боишься? Конечно, говорит, боюсь. Но ты же сказал, что тебе Бог сказал, что ты будешь побеждать людей. А что ты боишься? Значит, они тебя победили. Так кто тебя победил? Идолы? Одежды? И украшения? Победили? Победили. Но теперь я их победил. Я их закопал. А мы с вами исследовали ряд моментов. Зачастую закопать закопали, а печалятся и сожалеют. Из Египта вышли, а Египта в себе вынесли. И как что? Туда? Возвращаются. Возвращаются. Паучиха с пауком имела взаимоотношения, забеременела, но его убила. Но у них ума столько нету, это такое естество проклятое. Вот интересно, она его убила не тогда, когда он из нее вышел, а тогда, когда он в ней остался. О расчетливо. Но у них мозгов нету. Ну да, у них мозгов нету, да, я понимаю. Но это же прообразы расчетливости. И когда ей нужно новое потомство иметь, она не идет к следующему пауку, и другой к ней уже не приходит. Она забронирована. Она там внутри себя к этому трупу идет и оттуда беременеет. И каждый раз воспроизводит новое потомство от этого старого, ею убитого, но ею не выброшенного. Ну, это паучиха, паучиха это, ну, насекомые, у них ума нету. Да, я понимаю, но интересный прообраз. Знаете, вот так вот посмотреть, Руфь, Орфа, да, когда они выходят? Ну, там их две вышло. Вот если бы вышло бы три, Вот так. Для рассуждения. Орфа развернулась, на каком расстоянии от земли обетованной? Руф пошла до конца. Ну, а Хан в землю обетованную тоже зашел. И только в земле обетованной, у первого города, который взят, вскрывается у него сокрытая паучиха внутренности и похоть. Понимаем? Знаете, как для меня это звучит? Священное Писание там говорит, должны осветиться. Ведь он же освещался в эту ночь. Он же освещался. Что он говорил? О чем он рассуждал? В чем он исповедовался? Как он говорил эти вопросы? Бог знает. А наутро решается вопрос его. Побили камнями, сожгли, заклятые вытащили. Думаем. Вот на прообразе или на факте Ахана, вот если бы вышла бы Орфа, Руф и еще какая-то, ну, Аханша, назовем ее, пускай, ладно, пускай будет так, чтобы было понятно. Вы знаете, как для меня звучит? Тоже оставила богов, народ оставила, все свое прошлое оставила, родственные связи греховоднические разорвала, вошла в землю обетованную. И вдруг найти мутные воды, где купаться? Готовиться, чтобы отбеливаться. Ага. Возникает вопрос. А аханоподобные все исчезли, и после Ахана никто больше в землю обетованную не вошел? Как вы считаете? После Иерихона дальше никто не вскрылся аханоподобным? Не был? Не принято говорить. А работая с народом, это видишь сплошь и рядом. И это не считанные единицы. Большой процент. Это матеря и отцы, жены и мужья, не говоря о детях. Думаем. А потом вопли. Не могу освободиться, не получается, не могу, не получается. Это не укор. Бог силен, но там что-то завязанное, где-то такое завязанное, что удерживает. Удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание. Вот эта фраза говорит, значит, не прилагаешь все старание, потому не можешь удалиться. Ну, здесь так написано. Значит, где-то что-то оставлено, выгодно, нравится, хочется, не настолько страшно. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. Добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание. Я просто читаю, чтобы нам увидеть, как мы подойдем к 9-10 стиху, потому что наше внимание в основном там. В рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть познание будет умножаться. Правильное познание – сейчас не это. А в ком нет всего, сейчас не разбираем чего, тот слеп. Вот что нам нужно. Закрыл глаза не ему кто-то или ей кто-то, но сама себе. Забыл об очищении прежних грехов своих. Зачастую читает. Забыли о том, что когда-то были грешники, но их Бог очистил. Ой, как здорово. Я не это здесь вижу. Я вижу другое. Забыл об недоочищенности. Но так здесь не написано. Позвольте, если грехи очищены и отданы Господу, то Он взял их, эти грехи, и бросил себе за хребет. Но так говорит Священное Писание. И теперь вспоминать, да, единственный вопрос. Вспомните скалу, из которой иссечены, глубину рва, с которого вы извлечены. Ну, теперь двигайтесь вперед. Но зачастую апостол Павел говорит интересную фразу. Забывая заднее, потому что развязал, решил, освободился. Хвостов нету, не сданных экзаменов нету. Теперь, забывая заднее, простираюсь или могу простираться вперед и могу стремиться к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Если это не происходит, значит забыл. Вот там что-то удерживает. Привязанность. привязала сам себя, саму себя. Бог говорит, Ефрем привязался к своим идолам, оставь его. Дальше. Будет ли теперь Господь его пасти, как пастырь агнцев? Сможет ли он пасти? Ах, если будет ли он пасти, сможет ли он пасти, значит, но кто-то же будет пасти. Значит, кто-то пасет. Да кто же это? Та похоть, которую взяли под себя и изнасиловали ее. Вот это и пасет. И прилепилось. И такое липкое, то кто к кому прилепился? Бог говорит, привязался, прилепился. Прилепилось. Вопрос. А в ком нет всего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. И работая с народом, сплошь и рядом, докапываешься до какой-то глубины, которая прошла, это разные варианты в разных странах, разных континентах, на протяжении 35 лет, чтобы мы поняли, не ищите где и с кем. Я говорю, скажи, пожалуйста, Бог открывает, что вот здесь у тебя что-то закопано, а тебе нужно вспомнить. Он говорит, да, теперь да. Я сказал, что я должен это забыть. Я сказал, что я никогда об этом вспоминать не буду. Я говорю, почему? Потому что ты развязал? Освободился? Нет. Я не нашел в себе силы вынести это в свет Божьего лица. Я решил, что это мне нужно, мне пригодится. Другие варианты я решил. Но это я решил, я решила и тому подобное. Это не обязательно мужской пол, это и мужской, и женский. Это у каждого по-своему. Кто-то говорит, у меня было освобождение. Я говорю, ну скажи, на сколько процентов у тебя было освобождение? Ну, из 100 вопросов. Как это говорит, понять? Ну, Бог в свое время сказал Амалека уничтожить полностью, вычистить все, даже до мочащегося к стене, и животные, и дети. И назад возвращаемся и старцы, и матеря, и отцы, и тому подобное. То есть никого, чтобы не осталось. Ну и что сделал первый царь Саул? Он самого царя пожалел, пощадил, и лучшее из скотов пожалел, пощадил. Ну и дальше. Ведь потом, когда мы с вами исследовали, вот Амалек, пацаненок, отрок, его убивает. Потому что тот на свой меч там, или как, понимаете, или пораженный был, но не до конца умирающий. И говорит, слушай, убей меня своему оруженосцу. Тот побоялся. Но тот падает на свой меч, насколько помню. Оруженосец на свой, но еще живой был. И потом к Давиду приходит мальчуган, отрок, ну какой там у него возраст, и приносит. И приносит ужас. Что он принес? Венец с головы Саула. Украшения там, доспехи какие-то определенные. Где ты взял? Это же Саулу принадлежащее. Да, говорит. А как ты знаешь, что он умер? Он подозвал меня и спросил, кто ты? Я ему сказал, я отрок амаликитянин. Мы знаем, что сейчас с Саулом произошло в этот момент? Амаликитянин, Амалик! Вон где корона с меня слетела с головы. Когда я не добил Амалика, пожалел. А потом это пошло на все поколения. Мы, говорит, слышали, что это цари израильские милостивые. Кому? К врагам, к похотям, к наслаждениям. Нет, ну ладно, бесы говорят, похоть говорит. Ты меня не уничтожай, я тебе докучать не буду. Ну сильно, ну вот в этом тебя надо, вот в этом. Ну ладно, ну хоть что-нибудь оставь, ну чуть-чуть оставь. Ну ладно, так уж и быть. Ну, мы с тобой договоримся, сильно тебя мучать не буду, ну а ты мною будешь пользоваться. Я говорю, сколько лет ты в этой проблеме? Господи Боже, говорит. Разные варианты. Когда, помните, у нас давно-давно были темы, я говорю, откуда начинается грехопадение? Грехи юности. А что такое юность? Это сложный вопрос. Каждый понимает по-своему, как ему выгодно. Работая, как сказать, ну, с этими возрастами, они доходили до возраста вплоть до трехлетнего своего. И рассказывали, как Бог учил, и как они слышали голос Божий, и как слышали бесовский голос, и им нравилось, и они делали. А Бог предупреждал, это девчонки, мальчишки, разные возраста. Чем старше, тем больше. А здесь, говорю, что произошло? Бог говорит, вот в этом возрасте какие-то у тебя проблемы, вот такие события. А у тебя, говорю, вот здесь что-то говорит. Я говорю, что, говорю, здесь произошло? Я, говорит, освободилась от множества направлений. Но часть оставила. Саульство, вот оно где. А когда ты принимал Христа своим Спасителем, ты в этих вопросах каялся, что ты эти вопросы в себе оставил. И еще второй вопрос. А ты каялся в том, что ты поступил как Саул? Что ты не добил? А теперь ты во Христе, в христианстве говоришь, что Бог тебя ведет путем очищения, освящения, и сколько лет темы никак не могут поднять этих вопросов. Забыл. Забывчивость, склерозы, одетинелость, скудоумие, беспамятство. Забыл. Неразвязанные вопросы, они потом взрываются. Я вам рассказывал, авиационные бомбы времен 41-45 год. Экскаваторщик копает, высотные дома уже, 8-этажные, там 5-8 этажей в те времена уже начали строить. Городки здесь уже, понимаете, такой песчаный откос, не к реке, а вот в черте города. Удачное место, следующие комплексы домов высотных строить. И он раскапывает бывший фронтовик. Ха, ну и бочка, ой, какая бочка, что она тут делает? Авиационная бомба, громадина! Я забыл, сколько килограммов. Ой, такая! А это 70-е годы! А война в 45-м закончилась. А это 30 лет уже прошло, если не больше. И он замер. Она не взорвалась. Почему? Потому что когда сбросил самолет, то она попала на откос. И угол этого откоса совпал с траекторией ее движения. И она просто плавно по этому откосу поехала. Не встретив никакого сопротивления, она просто зарылась в песок. А песок был не твердый, ну и как сказать, понимаете, он ни трения особого не создал, ну, достаточно такое терпимое. Вот, ни предметов никаких не было, и она замерла. И лежит, ждет, когда ее цапанут. И когда приехали, глянули саперы, ужас, они выселили всех жильцов этого городка и вокруг, по дороге, по которой везти, всех убрали, потому что там должно было ахнуть так, что этому городку, ой, или что от него бы осталось. И потом вывезли, ее взорвали, и потом по радио сообщили. Не беспокойтесь, можете возвращаться. Я сам это читал сообщение. Забыли. А ведь во время войны, когда она ушла и не взорвалась, были свидетели. Но события эти забылись. Фактически те войны, которые находились рядом и видели это ответственность жизни остальных на их совести. Я не обвиняю, я просто рассуждаю. Но это же так. Но ведь вы же были свидетелями. Забудем. Я говорю, вы понимаете, что сейчас в вашей семье творится? Вот эта забытая бомба, авиационная, она проржавела и из-под тишка рванула. И теперь все ваши дети, вашего семейства заражены. И вы в заразе. Только каждый поступай, как Бог определил. Забыл? Выгодно забыть. В Новом Завете описывается история, когда два вождя или четвертовластника, потому что власть была на четыре разделена, которые глумились над нашим Господом, Пилат и Ирод. Они были до того во вражде между собой. Но когда один из них узнал, откуда ты, с Галилеи, ну и отправил ко второму, потому что тот управитель той области. Ну, по справедливости, по юридически. А может быть, так, по деловому умыл руки. Да на что мне лишняя возня, хай разбирается тот. Возможно и так. И тот, насмеявшись, ожидал чудес, ничего не получил от нашего Господа, ну и отправил назад. Священное Писание говорит, и после этого они стали между собой друзьями. Так они примирились? Нет. Они покаялись? Нет. Они просили прощения друг у друга? Нет. А что они сделали? Взаимовыгодные условия, удачливые для одного и для другого. В мире говорят, это знаете, как называется? Рука руку моет, чтобы быть чистыми, фактически в грязи. Но они примирились. Но поймите, не сегодня-завтра это рванет. Когда в свое время Гедеон, ему сказали: «Господствуй или властвуй ты над нами и сыновья», он сказал: «Не я, не мои сыновья, пусть Господь». А потом они ему устроили, те, которые так говорили. Кто-то другой стал вождем. Взяли, поубивали его, кажется, 70 сыновей, там или сколько на одном камне, один только спасся. Но он потом стоит далеко и говорит, притч тут такую, понимаете, виноградной лозе сказали, дерево над нами, царство, она сказала: «Нет, оставлю ли я то, что мне определено». Ну, та сказали черновнику: «Ну, ты черновник, властвуй над нами». Он сказал: «Ну, хорошо, если вы хотите, чтобы я царствовал, то, значит, отдыхайте под моей тенью». Но, говорит, поймите, говорит, огонь выйдет с терна и пожжет кедры даже ливанские. То есть, как бы я ни сказал вам, оно с вами, говорит, это случится. А теперь, говорит, злой дух выйдет и между вами произведет страшное действие. На сегодняшний день, когда развалы в семьях происходят, и если кто-то, понимаете, все-таки соглашается, чтобы покаяться и открыть, открываются вещи, которые забыли, схоронили, спрятали, и так вступили. Или в церковь, приняли Христа, или в семейные взаимоотношения. Потом проходит время, и то, что соединило, начинает раскидывать и разрывать. Вот почему Бог говорит: Авраам-то еврей, но придется, говорит, вспомнить о том, что он аморей. И определенные проявления аморейства у него так и проскакивали. А потом беды. И есть такие беды, мы с вами рассматривали, из которых Бог все-таки нас выводит. А есть такие беды, с которых не выведет. Петр в свое время, понимаете, даст Бог, вернее, Сын Божий, но он не назвал его Сыном Божьим. Иисус даст назарянин подать на храм. А Иисус, когда его опередил, говорит: так сыны царские свободны, или как цари берут с кого? Сыновей с посторонних, сыны свободны, да. Ну, и там, конечно, и тут, конечно. Ну, так иди теперь, лови рыбу, и статир как раз 4 драхмы. 2 драхмы за тебя, 2 за меня отдашь. Ну, чудо! Но есть вещи, когда Бог чудеса не творил для того, чтобы то, что начудили люди, от этого избавить. Она сестра моя, Бог избавил Авраама и Сару, и один раз, и второй. Избавил, да? Но чудо, которое устроили, вот возьми Агарь, и пусть от нее будет ребенок. Но это чудо Бог не исправил. По сегодняшний день проблемы. Понимаем. Нам нравится, когда Бог выходит навстречу и решает наши чудеса, которые мы начудили. Он говорит: запомни вот этот вопрос. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, значит, и сестры тоже, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Таким, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестаю напоминать вам о сём. Вот и вопрос. Ну как входим мы? Ну мы еще не входим, мы еще пока на земле. Нет проблем. Но проблемы есть. По стрелкам часов мы не успеваем дальше следующие вопросы коснуться. Мы сосуды Божьи на том месте, на котором должны быть? Мы на своем месте, мы знаем свое место? Когда человек попадает в рабство греха, начиная с мира, по-другому грех становится у него в рабах. Дальше. Грех становится дрессированным. Сколько уже приходилось видеть? Вот этот момент, да? Вот от всего почти освобождается, но не до конца. Грех дрессированный. Я говорю: в каком твоем возрасте у тебя проявился дрессированный грех? Ну, у кого в 5 лет, у кого в 6, у кого 11, у кого 15, 16. Лет чего? Хождения в церковь? Да нет, там еще. В христианских семьях или в мирских, или полухристианских семьях. Так вы, говорю, с дрессированным грехом приняли Христа своим Спасителем? Да. Я говорю: сколько лет дрессированный грех сидел тихо и не выдавал вас в христианстве? Кого 10 лет не выдавал, кого 15? Понимаем? А потом, когда уже прошло много времени, стал потихонечку проявляться. Знаете почему? Мне, говорит, так хочется. Кому мне? Обладателю этого греха. Не отходится. Но это же грязь, это же муть. Такого еще у тебя не было. Мне хочется. Потому что мне нравится. Потому что у меня вот там площади. Помните, в прошлой теме мы касались с вами? Площади. Привязанность говорит о том, что там площади. Значит, был какой-то момент, когда человек подписал договор и контракт, чтобы там иметь. Где это написано? Когда Ахав заключал с Винодатом. Помните контракт? Я, говорит, отпущу с тебя, когда составлю с тобой договор. Там до этого не военачальники, а старшины, или как правильно сказать, министры. Говорили, мы слышали и знаем о том, что цари Израиля милостивые, ну, пойдем, говорит, веревки тебя наложим там, вот прах, пепел насыпем. Он жив, он брат мой. Да, говорит, брат твой, Винодат, вот он боится. И вот пригласил его, на колесницу себе возвел. И говорит, я отпущу тебя, когда мы с тобой заключим контракт. И тот говорит, как мой отец, Винодатов отец, имел площади у твоего отца? Ужас! В твоем государстве мои, говорит, площади. Моего папы площади. И ты не имеешь права на этих площадях ничего делать. И вот, я вот еду. Куда вот ты едешь в мое государство? Я еду не в твое государство, я еду на мою площадь. У меня праздник. Я должен жертвоприношение принести на моей площади. Мы понимаем это? Ужас. И отец Винодата приходил и празднества делал. Жертвоприношение на земле Израиля производил. И для того, чтобы не обидеть такого дорогого гостя, нужно было услужить ему местными жителями. Дома им. И он теперь говорит, этот Винодат, вот как мой отец имел площадь у твоего отца, так теперь ты можешь иметь площадь у меня. И ты же будешь приходить ко мне в государство по праздникам, связанным с этими площадями. Триумфальная победа твоя надо мной. Это же твой праздник. И ты придешь на площадь, на твою площадь. Дело в том, что вот тут вот площадь, знаете какая? Но я, говорит, заключил с дрессированным грехом договор, что он не будет меня терроризировать, моя похоть. Я буду сама кататься на этой похоти, когда я захочу. Понимаем? И вот захотелось. Неважно, какой грех. И человек идет. Язык, будучи воспаляемый от огненной гиены, там площади. И пошли сплетни, разговоры, скандалы, неприятности, разногласия, клеветы, поношения, ябеды, обиды, горечь и все остальные виды грехов. Там площади сидят. И поэтому, когда человек никак не может освободиться, там площади, и там привязанность. И туда тянет, и этого хочется. Но выход есть. А Бог говорит, признай себя. Я, говорит, сделаю чудо. Как признаешь полноту? Дело в том, что существует закон. Если бы Исаия не признал на 100% из 100 возможных, 101 так немножко нехорошо звучит, если бы он не признал себя виновным, то Бог бы никогда не подписал бы разрешение на то, чтобы Серафим взял клещи и клещами неба взял бы уголь жертвенника неба и не прилетел бы к Исаии и не коснулся бы уст его. Понимаем? Вот теперь очищен. Вот теперь говорится, когда Сын освободит, то вы истинно свободны. А освободит тогда, когда вы истинно признаете и увидите ваши договоры. Зачастую договор, там есть такой маленький пункт, который в глаза не бросается. Я говорю, все договоры, все вопросы договора расторгла. А чего меня тянет? Я говорю, я пока не могу тебе ответить. Но я что-то смотрю, что там у тебя какой-то маленький пункт, на который ты не обращаешь внимания, сидит. Зачастую это бывает событие. Почему ты идешь на договор? Этот договор, тебе нужно идти в тот момент, когда этот договор делался. Вот в каком возрасте ты убивал и убивала Амалика, подчищала, да? И оставила. С каких соображений было оставлено? Потому что нравится попользоваться, удовлетворить свои заинтересованности. Дальше, дальше, дальше. Вот здесь обязательно должны быть мотивы. На какую погоду твоей внутренности ты составлял, под какое настроение ты это делал? Чтобы было понятно, объясняю. Москва имеет интересную историю. Я не помню эти имена действующих лиц, называю просто действия. Он помещик, довольно-таки именитый, ух какой, богатый, из богатых. Но у него крепостной дядька богаче своего помещика, да еще и несколько раз. Это сенсация. Ну, а помещику от этого престиж, гордость. Вот у меня есть такой крепостной, который богаче меня в несколько раз. Он меня, говорит, может купить, перекупить, продать и прочее, но не может, потому что он крепостной. У этого крепостного дочка уже взрослая, замужество, в нее влюбился, но это неверующая история, очень глубокая для нашего понимания. В нее влюбился свободный, то есть не крепостной. И этот приходит, отец своей крепостной, отец своей крепостной дочери, приходит к своему господину и говорит: слушай, за любые деньги дай свободу. Мою дочку засватали, я хочу ей счастья, ну, чтобы она могла выйти замуж. А ее никак не могу взять замуж, потому что она крепостная. А этот, ты знаешь, в этом-то и твоя цена. Ну, конечно, это издевательство, а сейчас вопрос не в этом. Как я тебя отпущу на свободу? Я сейчас рассказываю это для того, под какое настроение потом между ними будет контракт. Вот я сейчас туда иду. Этот помещик был человек желудка и человек памятных дат. И одна величайшая памятная дата в день свой, день рождения. Он делал такой сногсшибательный пир, можно себе представить, когда наш Господь говорит, ежедневно пиршествовал блистательно про богача, возле ворот которого Лазарь в трупьях был. Но если ежедневно пиршествовал блистательно и одевался в весон и парфиру, то мы понимаем, когда у него был день его ангела. Или его день рождения. Понимаем, да? Что там было? Там выезжала колесница, на которой он ездил только на день ангела. Это чтобы вы знали. Так и у этого то же самое. А он был больной на креветок. Креветки. Маринованные, засоленные, пересоленные, недосоленные, высоленные. Неважно, какие бы креветки. Нужно пальчики облизать. И вдруг на промыслы уехал его вот этот крепостной, еще не вернулся. А крепостной занимался рыбной ловлей. И знал, что барину всегда нравятся креветки. И всегда возвращался с моря и привозил креветок. А вот сейчас день рождения. Ну, завтра день рождения, сегодня по Москве, или позавчера по Москве, нигде креветок нету, всех съели. Когда завоз? Неизвестно, когда не успеют, день рождения будет раньше. В Питер отправил, в Петербург, это же не ближний свет, тогда же не было этих, как сказать, как называются эти, поезда там или что. Да я не знаю точно эти времена. Там нету, ну Питер-то на берегу, это же вообще... Все, опустился, у него ни день рождения, ни день ангела, день сатаны у него. Кошмар. И вдруг открываются двери со стуком или без стука, это уже детали, и заходит его вот этот крепостной прибогатый, который несколько раз богаче, который просил дать свободу дочке, чтобы замуж вышла. И крепостные этого крепостного закатывают несколько бочек замаринованные, потому что пока бездальная дорога, понимаете, с северных морей приедешь, там попортится рыба, значит, ее нужно мариновать, солить. Несколько бочек разного варианта приготовления, ну там со специями, такими, такими, такими, зная, что господин, вот помещик любит, но угодить ему, не с расчетом расположить к себе, он всегда так делал. Ну, раньше у него получалось под день рождения раньше приехать, а на этот раз он приехал с опозданием. Ну, успел. В день дня рождения, в день ангела приезжает, понимаете, бочки закатывают. Этот выходит. А этот ему говорит. Значит, как там они величали друг друга, понимаете? Ты крепостной, а это ваше высочество, ваше благородие, там, ну, примерно такие речи, да, такие. Вот зная вашу вот, ну, приятность там или как, я вот столько бочек, вот такое, вот бочка это такая, это такая. от этих устриц всевозможных. А тот знаете, что говорит? Ты знаешь, что ты со мной сделал? Ты знаешь, что со мной сделал? И рассказывает, что в Москве не нашли ни одной креветки. И в Питере, в Петербурге ничего не нашли. Давай сюда бумагу, подписываю свободу. За две, за три, за четыре бочки рыбы. Тут деньги тот предлагал, баснословные. Нет, ты будешь у меня. Но под настроение ты попал. Под какое настроение, чего и почему у тебя было испорченное настроение, а тебе теперь его подправили, и ты подписываешь договор. Это пункт, на который христиане никогда не обращают внимания. Никогда. Я говорю, поэтому тебе необходимо вернуться, и когда этот договор был заключаем, на дрессированность твоего любимого греха, потому что остальных ты поубивал направление греха. А вот эту часть оставил. Вот теперь тебе надо найти, что за чувства у тебя были, какая расчетливость. Сколько было моментов, когда люди расчетливо, знаете, что делали? Вот они смотрят, подписывают договор и пишут. Я сейчас называю условные цифры, ладно? Они поступают точно так, как математики, знающие высшую раскладку процента банка. Кажется, это с Нобелем случилось. Нобелевская премия, я думаю, что это он. У него не было наследников. В своей родословной он был последний. Он обладал определенной суммой денег, немаленького объема. Их надо было куда-то. Зная математику, он это положил в банк, какой, но это уже деталь, под проценты. Чем, когда ты не берешь деньги, то процент большой очень идет. Если ты ей пользуешься, то процент может упасть. Ну, скажем, он 10 тысяч положил, условная математика. И он делает завещание. Через 20 лет должно сработать. Значит, вот он подписал, понимаете? Вот такая-то сумма, в несколько раз превышающая, чем эти 10 тысяч, которые он положил. Но они уже набегут. Об этом никто не знал, не соображал, когда читали это завещание. Но потом это в жизни так и случилось. В несколько раз больше он возьмет. Под какими чувствами он писал эту фонограмму, эти ноты? Понимаем, нет? Какая у него расчетливость, видите, через 20 лет, в несколько раз превышающую сумму, отдать вот туда. Потом дальше пишет, после этого через 30 или 50 лет. Смотрите, какой расчет у человека. Человека нету, а расчет будет работать. Вот такую-то сумму направить вот на такое-то дело. Он 10 положил, а уже 100 тысяч снял. В будущем верою. Это вера? Да нет, это не вера, это ведение, это кто-то дал ему совет. Но если на добрые гуманитарные действия, такие гуманные, человеческие, ну тогда еще ладно, правда, ради чего? Это тоже надо разобрать. Вот так контракты создаются у людей относительно дрессированных грехов. Так, столько-то лет ты подписываешь, что ты меня дергать не будешь. Хорошо, я тебя насиловать тоже не буду, мою похоть. Вот через столько-то лет мне нужно, значит, заявку делаю, нужно, чтобы вот так было, вот так, вот такие действующие лица, вот так, вот так, вот так. Прямым путем это произойдет, если не покаешься. Потом я говорю, дальше какие раскладки вот этого события, этого договора. На всю жизнь оставшуюся у этого человека... Он будет делать то, что я заявку сделал, что я сделала. Я что-то новое говорю. Я старое говорю. И это 35 лет этого видишь. Это не укор, но это правда. И потом вскрываются такие вещи, умопомрачительные. Я говорю, да вы понимаете, что с вашим подходом к вашим грехам тюрьмы по вам плачут. Но вы сидите уже в вузах тюрьмы. И зачастую настолько прилепленность. Из тюрьмы выпустили, выходят. Сколько лет в этой тюрьме, понимаете? И приятности этой тюрьмы. Похоти. Пусти меня назад, охранник. Куда я пойду? Я не могу по-другому. Меня это устраивает. Я говорю, ты понимаешь, что когда ты выходишь на свободу из тюремного заключения, что ты будешь делать? Не знаю, сейчас говорит, в тюрьме ничего не делаю, потому что сижу. А когда выйдешь на свободу? Не знаю. Я говорю, опять будешь делать то же самое. У кого наркота, у кого блуды, у кого что? Кто в какой тюрьме находится? Кто в семейной тюрьме находится? Как только попала в свободу чувств, раз и резонансы пошли. Раз и пошли резонансы. Откликаемость. Думаем. Это серьезные вещи. В христианских колледжах это не проповедуют. С кафедры об этом молчат. Народ устраивает посаженность на небесах и гарантия спасения. Мы дети Авраама. Иисус говорит, да ладно. Возможно, когда-то и были. А сейчас... В Боге тупиков нету, только выходы. Но нужно соглашаться. Итак, мы остановились на вопросе каком? Под какой настрой, настроение, расчетливости чего сделан договор? Там, если копнуть, ой, что будет. Очень похоже, что там очень многие вопросы закопаны. Почему мы освобождаемся и никак не можем быть освобождены? Но стрелки часов далеко убежали. У нас будет продолжение, потому что те даже вопросы, которые сегодня надо было еще, мы с вами не успели коснуться. Как Бог даст следующий вопрос, это в следующий раз дело покажет, но продолжение должно быть темой. Склоняем колени, Господу слава, молимся. Аминь.